Глава 10. Мордор, урочище Тешгол, 9 апреля 2019 года. «А почему бы нам не дождаться ночи?» – прошептал Халадин. «Потому что если там и вправду засада, и если ребята эти неполные лопухи, они будут ждать гостей именно по темноте. А полевой устав чему нас учит, доктор?» — приподнял палец Церлек. «Правильно, делай обратное тому, что ожидает противник. Короче говоря, до моего сигнала с места ни ногой. А ежели я, упаси единый, засыплюсь, то и в особенности, ясно?» Тут он еще раз окинул взглядом кочевья и пробормотал. «Ох, не нравится мне эта картинка». Урочище Тешгол представляло собой закрепленные пески с довольно густыми рощицами белого саксаула по отлогим ложбинам меж невысоких взлобков, заросших песчаной осочкой и кандымом. Кочевье – три юрты, поставленные треугольником, входами к его центру, располагалось в укрытой от ветра овальной котловинке приблизительно в полутора сотнях ярдов от их укрытия, так что видно все было как на ладони. За час наблюдения Церлек не отметил вокруг ни малейшего подозрительного движения. Впрочем, неподозрительных движений не было тоже. Кочевье казалось вымершим. Все это было очень странно. Однако надо было на что-то решаться. Несколькими минутами спустя затаивший дыхание Халадин уже наблюдал, как разведчик в своей бурой накидке буквально потек вдоль почти неразличимых складок рельефа. Вообще-то, конечно, тот был прав. Единственное, чем мог тут помочь военлекарь, это просто не путаться под ногами у профессионала. Так-то оно так, но отсиживаться в укрытии, когда товарищ в двух шагах от тебя рискует головой, не слишком приятно. Он еще раз обвел взором линию горизонта и с изумлением обнаружил, что сержант тем временем бесследно исчез. Мистика. Впору поверить, будто тот обернулся ящерицей и провалился сквозь песок, как она умеет. А может, и это вернее, заскользил вперед крохотной смертоносной змейкой, песчаной эфой. Более получаса доктор, дорезив в глазах, вглядывался в окружающие кочевья холмы, пока не увидел вдруг Церлега, стоящим в полный рост прямо между юртами. Значит, все нормально. Чувство миновавшей опасности рождало почти физическое наслаждение. Каждая его жилка, находившаяся до того в напряжении, теперь блаженно отмякла, а мир, обесцвеченный адреналином, вновь обретал свои краски. Выбравшись из ямки, под накренившимся почти до земли саксаулом, Халадин легко вскинул на плечо тюк с барахлом и зашагал вперед, внимательно глядя себе под ноги. Склон был сплошь изрыт норами песчанок. Спустившись почти до подножия, он поднял, наконец, глаза и тут только сообразил, что-то неладно. И здорово неладно. Уж больно странно вел себя Аракуэн. Постоял некоторое время на пороге левой юрты и, не заходя внутрь, побрел к следующей. Именно побрел. Походка сержанта отчего-то утратила всегдашнюю упругость. Противоестественную тишину, затопившую котловину, нарушал какой-то едва слышный пульсирующий гул. Будто бы мелкая кольцевая рябь дрожит на маслянистой поверхности болотной воды. И тогда он вдруг разом понял все, ибо узнал в этом звуке слитное гудение мириадов мясных мух. Даже в песчаном грунте могилу для 10 человек, 4 взрослых и 6 детей, за минуту не выкопаешь. Надо было спешить, а заступ они нашли всего один, так что работать приходилось посменно. Халадин, углубившийся примерно по пояс, поднял взгляд на подошедшего Церлега. «Ты вот что, копай дальше, а я, пожалуй, еще разок пройдусь вокруг. Хочу кое-что проверить. Думаешь, кто-нибудь мог уцелеть и спрятаться в песках?» «Это вряд ли. Они тут, похоже, все. Просто вон там на песке есть следы крови». «Но ведь их всех убили прямо в юртах». «В том-то и дело. В общем, работай, только не забывай по сторонам поглядывать». Сигнал свистом. 2 длинных, 2 коротких. Длинный и два коротких он услыхал буквально минут через пять. Сержант призывно махнул рукой с маленькой дюны, рядом с которой начиналась ведущая в сторону тракта тропка, и скрылся за ее гребнем. Последовав за ним, Халладин нашел разведчика, присевшим на корточке перед каким-то округлым темным предметом. Лишь подойдя почти вплотную, он сообразил, что это голова закопанного по шею человека, и человек этот, похоже, еще жив. В нескольких дюймах от его губ, так, чтоб нельзя было дотянуться, стояла глиняная плошка с остатками воды. «Вот кто там сражался!» «Как, доктор, мы не опоздали?» «Не, все в порядке. Видишь, он даже еще не потеет. Значит, вторая стадия обезвоживания только началась. Хвала единому, нет солнечных ожогов». «Так они его специально прикопали в тени бархана, чтоб не так быстро помер. Крепко, видать, они на него обиделись. Можно его напоить?» «При второй стадии только мелкими порциями». «Слушай, а как ты догадался?» «Честно говоря, я искал труп». С этими словами Цирлек поднес к почерневшим и растрескавшимся губам закопанного свою кожаную флягу. Тот дернулся и начал судорожно глотать. Однако его приоткрывшиеся глаза остались мутны и безжизненны. «Стоп, стоп, парень, не спеши. Слышь, что доктор говорит? Не все сразу. Ну-ка, давай вытащим его наружу. Тут все рыхлое, так что обойдемся без лопаты». «Взялись?» Чуть разворошив песок, они ухватили человека под мышки и 3-4 выдернули его, как морковку, из грядки. «Твою мать!» – с чувством произнес Аракуэн, стиснув рукоять ятагана. Песчаные потоки разом стекли с одежды спасенного, открывший их изумленным взором зеленый камзол гондорского офицера. Впрочем, на интенсивность реанимационных мероприятий это открытие ничуть не повлияло, и минут через 10 пленник уже был, по выражению Цирлега, пригоден к употреблению. Муть, заполнявшая его серые глаза, растаяла, и теперь они глядели твердо и чуть насмешливо. Скользнув взглядом по обмундированию спасителей, он в полной мере оценил свое положение и представился, к немалому их удивлению, на правильном аракуэнском, хотя и с акцентом. «Барон Тангорн. Лейтенант Итиленского полка. С кем имею честь?» Для человека, который чудом избегнул мучительной смерти и тут же обнаружил, что ему предстоит умирать по второму разу, гондорец держался просто превосходно. Разведчик оглядел его с уважением и отошел чуть в сторонку, сделав знак товарищу «давай ты». Военлекарь второго ранга Халладин и сержант Цирлек, киритунгольский егерский. Впрочем, теперь это уже несущественно. «Отчего же?» – приподнял бровь лейтенант. «Весьма достойный полк. И если мне не изменяет память, мы с вами встречались прошлой осенью у Асгилата. Итиленцы тогда держали оборону с южного фланга. Клянусь кулаками Тулкуса, это была превосходная баталия». «Боюсь, сейчас не лучший способ предаваться воспоминаниям о тех рыцарственных временах. Нас интересуют события менее отдаленные. Что за отряд вырезал кочевье? Имя командира, численность, задание, направление дальнейшего движения. И не советую темнить. Как вы догадываетесь, мы не расположены к сантиментам». «Вполне законно», – пожал плечами барон. «Отряд сформирован из вастакских наемников. Командир Элуар, эльф. Насколько я понял, он состоит в родстве с кем-то из лорианских владык. Численность 9 человек. Задание – челночное патрулирование зоны, прилегающей к тракту, и зачистка территории в целях борьбы с повстанцами. Вы удовлетворены?» Халладин непроизвольно зажмурился, и перед глазами у него вновь возник игрушечный бактрианчик из шерстяных ниток, втоптанный в застывшую кровяную лужу. Вот, значит, как это у них называется. Зачистка территории. «А как вы, барон, оказались в том прискорбном положении, в коем мы вас застали?» «Боюсь, эта история столь невероятна, что вы мне все равно не поверите». «Ну тогда я вам скажу. Вы пытались воспрепятствовать этой самой зачистке и ранили при этом кого-то из наемников. Или даже убили?» Гондорец поглядел на них в явном замешательстве. «Откуда, черт побери, вам это известно?» «Неважно. Странно, однако, ведет себя гондорский лейтенант». «Он ведет себя так, как надлежит солдату и дворянину», — сухо ответил пленник. Надеюсь, вы не рассматриваете мое нечаянное признание как попытку купить себе жизнь. О, не беспокойтесь, барон. Полагаю, нам, сержантам, следует вернуть вам долг. Хотя бы частично. Теперь, похоже, наш черед совершать глупость. С этими словами он оглянулся на Аркуэна. Тот чуть помялся, но махнул рукой. Поступай, как знаешь. Простите за не вполне праздное любопытство. А что вы станете делать, если мы вас освободим? Право же затрудняюсь. Здесь, в Мордоре, если я попаду в руки эльфов, они завершат начатое людьми Элуара. Хотя, может, и не столь экзотическим способом. В Гондор мне дорога закрыта, мой государь убит, а служить его убийце и узурпатору я не собираюсь. Что вы имеете в виду, барон? Мы ведь не имели никаких новостей со дня Пеленорской битвы. Денетор умер ужасной смертью. Якобы сам себя сжег на погребальном костре, а на следующий день, как на заказ, возник претендент на престол. Дело в том, что по древней легенде, которую никто не воспринимал всерьез, правившая Гондором Анарионская династия лишь хранит престол для потомков мифического Илсидура. Вот такой потомок вдруг и отыскался, некий Арагорн из Северных Следопытов. В качестве подтверждения своих династических прав он предъявил какой-то меч, якобы это легендарный Андрил. Кто и когда его видел, этот самый Андрил? Кроме того, он провел несколько показательных исцелений посредством наложения рук. Правда, почему-то все исцеляемые были из тех, кто пришел вместе с ним с севера. Наследный принц Фарамир удалился в Итилен, где княжит под присмотром капитана Берегонда, того самого, что засвидетельствовал самосожжение Денетора. И что же? Никто на закате даже рта не раскрыл? Тайная стража Арагорна, болтают, будто она состоит из оживленных эльфийскими чарами мертвецов, быстро отучила гондорцев задавать подобные вопросы. И Иомером они вертят как хотят, что неудивительно. Его сестра вместе с Фарамиром находится теперь под стражей в Итилене. Впрочем, судя по всему, и сам Арагорн лишь марионетка в руках эльфов. А реально правит Гондором его жена, присланная из Лориэна, Арвен. А что у нас в Мордоре? Барад-дур разрушен до основания. Сейчас эльфы формируют что-то вроде местной администрации из всяческих отбросов. Как мне сдается, они заняты уничтожением любых проявлений культуры и целенаправленно охотятся на образованных людей. По-моему, они всерьез решили вернуть вас в каменный век. А вас? Думаю, нами они займутся чуть погодя. Пока что мы им нужны. Ладно, прервал наступившее молчание Церлек. Для начала надо все-таки похоронить людей из кочевья. А потом... Вы как знаете, но я лично собираюсь получить должок с этого самого, как бишь там его, Элуара. Хозяйка синей юрты доводилась мне троюродной теткой, так что теперь он мой кровник. А что, если я составлю вам компанию, сержант? Спросил вдруг Тангорн и в ответ на недоуменный взгляд Аракуэна пояснил. Они забрали с собой мой фамильный меч, снотворное. Неплохо было бы его вернуть. Да и вообще, я не прочь передать этим ребятам привет с того света. Некоторое время разведчик в упор разглядывал гондорца, а потом кивнул. Тангорн, я ведь тебя помню по прошлогоднему Асгилиату. Это ты тогда свалил короля копьеносцев Дедзвега? Точно было такое. Только вот меча по твоей руке у нас не найдется. Ятаганом когда-нибудь работал? Да как-нибудь разберусь. Ну и ладненько.